Глава четвертая. Вот стою я перед деревом и не знаю, мне ругаться или не ругаться. Хотя, думаю, все же стоит ругаться. Если родня узнает, тогда будет шанс, что Николь уничтожат. Безвозвратно. «И как же тебя так угораздило?» — поинтересовался я у дерева. Оно находилось метрах в 20 от главного особняка. К нему вели следы по снегу, что начинались под открытым окном второго этажа. «Я прошу прощения». Из дерева прямо из коры, которая еще была зелена, показалась личка Николь. Дерево это вполне широкое и коренастое, а вот в высоту не очень большое. Вроде ниже особняка и немного походило на дерево высшей дриады. Однако все же отличалось. Ну и продолжало расти. Но процесс, который начался буквально пару минут назад, уже почти остановился. «Ваша банная смесь, она оказалась слишком уж питательной. Я впитала ее всю». «Там доза, которая может свалить даже молодого дракона», — покривил я лицом, после чего устало простонал. «Да уж. Я все время забываю, что вам, проблемным женщинам, нужно выдавать пошаговые инструкции, вплоть до того, где мочалкой потереть». Как же хотелось в кроватку или на диван. После божественной баньки хотелось просто расслабиться, а не все это. А еще мне холодно. Я лишь халат успел накинуть, а тут как бы декабрь и снег. «Простите, не знаю, что на меня нашло». На деревянном лице появилась вина, а глаза, которые, кстати, не были деревянными, слезились. «Девчата не виноваты, они пытались меня переубедить». «И что, ты снова станешь высшей дриадой и превратишь эти земли в аномальную зону?» «Не знаю». Превратить эти земли в очередную зону ей, конечно, никто не даст. Сожгут просто. Но вот что странно. Татуировка. Она странно сияет. Это звать дриаду я не могу, но передать мысли хоть с трудом, но выходит. Также она продолжает сосать из меня энергию. Непонятно. «Брат», — услышав голос сестры, я обернулся. Маша уже была одета по-зимнему, а с ней Блэр. Обе примчались к нам и, увидев лицо Николь на стволе дерева, пришли в ужас. «Брат, если ты профукаешь такого ценного питомца, я тебя не прощу», — вдруг заявила сестра. «Отчего у меня аж лицо окаменело?» «Да-да, я накосячила. Снова. Но придумай что-нибудь. Ты у нас самый умный. Мы ведь с Николь столько ингредиентов собрали. Просто фантастический питомец. От нее пользы даже больше, чем от Славика». «Хорошо, что брат этого не слышит. Слова сестры ранили бы его в самое сердце. А может и нет». «Успокойся и создай мне тишину». Я поднял ладонь, чтобы та замолчала, и закрыл глаза. После чего присел перед деревом и погрузился в медитацию. Нужно понять, что происходит. Поэтому сперва я обратился в сферу души, и она уменьшилась. А вот душа дерева, наоборот, растет. Дерево вытягивает из меня Николь. Могу ли я вернуть ее обратно? Попасть бы в хранилище души, но не выходит, блин. Тогда попробую иначе. Фух! Я протяжно выдохнул и создал духовную защиту. Просто помещаю себя в куб, вот только... Раздался болезненный вопль дерева, и я тут же развеял защиту. Похоже, что разделять два осколка души нельзя. Это убьет ее. Да уж, был бы я опытным духовным практиком, вероятно, уже разобрался бы, в чем дело. Пока что вижу два исхода. Рождение высшей дриады, возможно, даже еще более могущественное, чем когда-либо. Либо смерть Николь. Окончательная. Впрочем, оба варианта означают ее смерть. М-да. Все же теперь мне стала понятна реакция брата со сестрой на весть о том, что Николь из первородных. Они первые. Те, кто породил новый вид чудовищ. В них есть что-то особенное, чего нет в тех, кто появился уже после них. И сейчас дриада, напитанная моей силой, а также алхимией, мутирует во что-то невероятно могущественное и жуткое. Информации бы... Хотя стоп. У меня же есть мегамастер духовных практик. Алло, Вась. Не выходя из медитации, вытащил телефон и позвонил кое-кому. «Василиса, юнец, блин, бестолковый!» Тут же раздалась ругань с той стороны. «Из медитации нас всех выбил, блин!» «Тут дело такое. Я наблюдаю за рождением, можно сказать, великой высшей дриады. Ее душа прямо выливается из сферы души». «Ты там обкуренный?» «Я серьезно». «Так, стой. Сейчас, точно. У тебя остался тот амулет костяной? Ну, который для защиты души?» «Да». «Отлично, надевай его». «Сделал». «Все, теперь держи дриаду, сопротивляйся этому, а я сейчас попробую подцепиться к вам. Вот только это капец, как тяжело будет. Одним массажем не обойдешься». «Уговорила. Как следует повторим». «Дурак». «Сереж», — услышал голос сестры и поднял руку, попросив ее помолчать. Я попробовал сопротивляться и вскоре смог найти нить, что соединяла меня и дерево. Схватив ее, я попытался сжать, чтобы замедлить процесс высасывания души. Вышло, но я будто пытаюсь задушить змею. Тяжело, в общем. «Фух», — услышал я голос и тут же увидел силуэт Василисы, состоящей из энергии. «Как же тяжко через половину мира подключаться». Она обошла вокруг меня, потом вокруг дерева и потрогала нить, которую я держу. «Хм, признавайся, ты уже совал свою тычинку в ее пестик?» — хохотнула та. Я же в ответ сосредоточился на своей руке, и она смогла вытянуться метра на 4 и хлопнуть силуэт по заднице. «Ты меня поражаешь, серьезно. И нет, я не про то, что такому научился так быстро, а тому, что такую красотку не опорочил. Ты же Зябликов!» «Женщина, давай к делу!» — рыкнул я. Нашла, блин, время меня высмеивать. «У твоей недодриады поломаны все механизмы из-за спонтанной деэволюции. И сейчас она пытается размножаться, но не понимает, как. В итоге она отдала семечко, и эта семечка пытается сожрать ее саму. По крайней мере, так я это вижу. Тут идет попытка зарождения нового существа за счет старого. Это видно по сиянию новой души». «Вечно все через одно место», — простонал я. «Да-да, когда рядом находится Зябликов, вечно всякая дичь творится. И знал бы ты, как часто я слышал эту фразу. А вас тут вообще двое». «Ладно, что делать-то?» — строго посмотрел на нее, не отрывая глаз. А та, судя по всему, заулыбалась. А еще развела руки в стороны. «Не представляю. Спроси у Николь. Ты ведь нас слышишь?» «Я слышу», — неуверенно ответило дерево. С ним происходило что-то странное. Внутри дерева находился человеческий силуэт, ноги которого разбивались на корни и уходили в землю, а руки — в ветви. И постепенно человеческого оставалось меньше. «Николь, ты ведь хочешь жить?» — спросил я у нее. «Хочу, сильно хочу жить!» — вдруг выкрикнула она, причем услышали и Блэр с Машей, так как их души дрогнули. «Тогда подскажи нам, что с тобой происходит и как нам помочь тебе». «Молодец, ее сознательность повысилась, и душа немного стабилизировалась», — тихо сообщила Василиса. «Николь, не бросай нас!» — разревелась Блэр и принялась обнимать дерево. «Ты обещала меня научить песни про рюмку водки на столе, играть в покер, а также тому, как разводить мужчин на деньги». Что-то я резко усомнился в надобности спасать Николь. «Чему она моих ПЖ мучит?» «Я...» — заговорила дерево. «О ребенке мечтала, чтобы быть не одной в этом мире, а с кем-то. Но что вышло, то вышло». Блэр лишь разревелась. «О, я поняла», — воскликнула Василиса. «Она ведь собрала ДНК женщин, когда перерождалась. И пусть я в этой теме полный ноль, но вроде у женщин две X-хромосомы, а у мужчин вроде X и Y-хромосомы. Так что ей попросту не хватает ДНК мужчины. Поэтому процесс размножения у дриады пошел через одно место». «Логично. Но сейчас это уже мало что изменит», — покачал я головой. «Ну, это да». Силуэт Василисы прикусил губу и повернулся к дереву. Душа Николь все больше становилась деревом. Снова. А внутри груди, в районе сердца, виднелось сияние, новая душа. Она пытается поглотить Николь и стать полноценным разумным древом. Стоп, а если... Николь, ты ведь брала лишь образцы и не являешься родственником кого-либо из девчат? Да и нет, не являюсь. Лишь анализ и адаптация. Тогда анализируй это. Я подошел к дереву, не открывая глаза, и раскрыл халат. «Братик сошел с ума», — произнесла сестра. «Сереж, ты гений!» — вдруг воскликнула Василиса. «Я об этом не подумала. Выправим механизм размножения, тогда того кусочка души, что уже вытянула из Николь, хватит для зарождения, пусть не могущественного создания, а маленького ребеночка гениально». «Ребеночек, я хочу снова быть мамой», — сказала она. И хоть мои глаза и были закрыты, но я знаю, что дерево плакало. «Спасибо». Миг спустя из земли вырвались многочисленные корни, которые начали обвивать меня. «Женщины, если хоть кто-то заснимет это на телефон, я вас накормлю настолько острой едой, что вы будете дышать огнем сразу из всех отверстий», — выругался я. «Меня тогда едва не изнасиловали», — объяснила Блэр, судя по всему, моей сестре. «Ой, дупло! Появилось дупло!» — воскликнула сестра и отвернулась. «Смотреть на это я, конечно же, не буду. Мерзость. Фу. Но, Блэр, что там происходит?» «На дереве появилось лицо Николь, и это дупло — ее рот. О, язык появился, и лицо немного вытянулось. О, господин ртом дует». «Все, все, хватит. Мое любопытство удовлетворено. А брат извращенец. Хорошо, хоть цветы еще свою тычинку не сует. Фу, таким быть!» Я, честно говоря, думал, что корни просто пронзят мне, промолчу, что, чтобы добраться до семени, а также заберут образцы ДНК и немного крови. Но, честно говоря, вариант, который выбрала Николь, мне больше нравится. Вскоре процесс был завершен, и скажу, что Николь весьма опытна в этом деле. Даже я бы сказал, что мастер. Корни опустили меня на землю, а дриада втянулась обратно в древо. «Работает!» — воскликнула Василиса. Но я пока никаких изменений не увидел. Как и через минуту. А потом я заметил, как сияние в груди Николь медленно опустилось в район ее живота. Одновременно с этим руки и ноги Николь начали медленно возвращать себе нормальный облик. Корни и ветви будто обратно втягивались. Но это лишь душа. Само дерево при этом не менялось. Вскоре раздались голоса, но сестра прогнала барона и его людей. А я продолжал наблюдать за происходящим. Это очень ценные данные. По Василисе вижу, она аж источает любопытство и восторг. Уверен, многие духовные практики отдали бы немало сокровищ за возможность понаблюдать за этим. Жаль, я пока мало что понимаю, но когда-нибудь я наберусь опыта и смогу проанализировать происходящее. А пока постараюсь запомнить все в мельчайших подробностях. И вдруг из меня потянуло энергию с такой силой, что дыхание перехватило. Я тут же закинул в рот одну из немногих оставшихся духовных батареек, и стало полегче. «Я помогу», — сообщила Василиса, и схватилась за нить, соединяющую меня и дерево. «Ух, какое прожорливое!» «Потому что КПД низкое», — хмыкнул в ответ. Мне в ответ язык показали. Взрослая тетка, блин. Пятый век ей уже пошел. Да уж. А тем временем происходило преобразование души, и, судя по возгласу сестры, что-то происходило и снаружи, имею в виду вне духовного мира. Но отвлекаться было нельзя. Сейчас происходило чудо зарождения души. Оно расходовало кучу энергии, но постепенно сияние в животе Николь стало еще более ярким. И вдруг началось движение. Услышав голос Блэр, я открыл глаза и увидел, как Николь вываливается из дерева. Я подхватил дриаду и взял на руки. Выглядела она истощенной, но глаза все же смогла открыть. «Спасибо!» Она обняла меня за шею и, подтянувшись, поцеловала. «Отдохнуть надо бы!» Через минуту она развеялась энергией и вернулась в татуировку, а дерево... Оно все покрылось голубыми цветами, весьма красиво. Подойдя к дереву, положил на него ладонь, теплая. И вижу небольшую душу, пока лишь небольшую. Она успешно сформировалась, теперь будет расти. «Сергей!» К дереву подошел ошарашенный барон. Я обернулся к нему и похлопал по плечу. «Поздравляю, барон. У тебя появилось магическое дерево. Как и почему, не скажу. Главное, что береги его, как зеницу ока. Чуть что, сразу звони. Я приду и набью морду любому, кем бы он ни был, хоть император, хоть дракон». «Понял», — немного опешил мужчина и кинул взгляд на массивное дерево. «Его влияние существенно повысит плодородность земли, а также ожидаю увеличения магического фона. Это и на твоих теплицах благоприятно скажется», — продолжил я. «Магическое дерево», — пробормотал тот с восторгом в глазах. «Теперь это баронство будет плодородным и процветающим, наверное. Кто знает, что будет дальше?» «Но одно хорошо. Великая высшая дриада не была создана, и катастрофа глобального масштаба была предотвращена. Я молодец». «А где Блэр?» — зазирался я. «Вернулась в тату, чтобы высвободить для тебя немного энергии», — ответила сестра. И мордочка у нее была прям запредельно шкодливая. «Женщина, не забывай про мою угрозу. Если будешь шутить на эту тему, станешь первым магом огня, изрыгающим пламя из задницы». «Во-первых, не из задницы, а попки», — фыркнула девушка в шубе. «А во-вторых, это твоя Василиса, с которой ты общался по телефону, уверена, расскажет все твоим блондинкам. Вот кого бы я опасалась на твоем месте». «Черт», — осознал я. «Эти две заразы, им только повод дай». И вдруг пришло сообщение от Ольги. «Сереж, будь осторожнее. В некоторых дуплах живут белочки. Если будешь совать в них свой писюн, могут укусить или даже откусить». «Сергей, мне тут птичка нашептала, что ты из живых девушек перешел на деревья. Что ж, понимаю. Без нас тебе тяжело, но, пожалуйста, не впадай в крайности. Ульи и муравейники хотя бы не трогай», — добавила Анна. «Заразы! Вот попадитесь мне в руки, причем все трое. Что не блондинка, то трепло. Еще и Василисе рассказали все про то, как высшая дриада их едва не опорочила. Уверен, еще и прибрали с трикорба». Простонав, я направился в особняк. Там же распорядился, чтобы остатки жидкости из бани не утилизировали, как я ранее просил, а вылили в корни дерева. Пусть растет. Оно все переварит. А вот обычные магические растения нельзя так поливать, они умрут. Вскоре я смог оказаться в горячей ванне. Я как бы был в халате, под которым голая жопа. Замерз, блин, уже конец декабря. Кстати, скоро ведь жабьи игры. Текс, помню, там были ценные ингредиенты в наградах. Ого! Открыв их сайт, просмотрел награды и нашел кое-что очень нужное. Так, нам нужно победить на играх или как минимум набрать нужное количество жабобаллов. Остаток дня я отдыхал и изучал жабьи игры. И это, честно говоря, кошмар. Их придумал садист, а цель игр в том, чтобы простой народ посмеялся над игроками. Важно, чтобы человек был красивым. Если известный или благородный, то еще лучше. Так. И пусть Блэр участвует. Она идеальный кандидат. Неуклюжая, красивая, в меру милая, глупенькая и, главное, что мотивированная. Кира и Альма провалятся. Первая слишком серьезная, а вторая слишком не подходит для всего этого. А вот Николь... Сложный вопрос, нужно обдумать. Ладно. Вскоре состоялся ужин, на который я пригласил Блэр, а также за ужином обсудил идею. «Жабы и игры? Клево, ржачная штука. И над вами поржу», — хохотала сестра, а я строго посмотрел на нее. «Что? Участвовать я в этом не буду. Не хочется мне, чтобы на меня в купальнике весь мир пялился. Да еще нередко там бывает, когда и купальника лишаешься». «Да кому ты на играх нужна, неуклюжая задница?» — хмыкнул я. «Без лишних предисловий мужчина умер», — захихикала Блэр, пародируя знаменитый в интернете мем. «За столом, к слову, нас было немного. Я — барон, который пребывал в мире фантазий, видимо, размышляя на тему, как он разбогатеет, Блэр, ну и моя сестра. Все женщины в легкой домашней одежде, впрочем, я вообще в шортах и футболке». «Да нет, я действительно неуклюжая», — хохотнула сестра. «Таких красавиц, как я, нужно на руках носить, любить и обнимать, а не вот это вот все». Я тактично промолчал. А после ужина Маша утащила Блэр, чтобы зарегистрировать ее на играх. Ну, а я остался с бароном, и мы обсудили некоторые дела. Утром мы съездили в Иркутск, что-то продали, что-то купили и вернулись обратно в баронство. К вечеру Николь смогла очухаться и до утра обнимала дерево, а оно ее. «Уверена?» — спросил я Дриаду, когда мы собирались уезжать. Николь тоже захотела уехать. «Да, ей нужен покой, а я своим присутствием не даю ей уснуть». Зеленокожая в белой шубе улыбнулась мне и села в машину барона. Возражать я не стал, и вскоре мы прибыли в Иркутск, сели на поезд и поехали в Омск. По приезду сестра направилась ко мне в особняк. Еще и ингредиенты для зелья готовить. Ну а мы поехали в Крым на жабьи игры. Эти гады постоянно меняли дату начала игр, и мы едва ее не прозевали, точнее я. Потому что когда позвонил блондинкам, те были искренне удивлены тем, что я не в курсе о дате. Вот будто мне было дело до этих игр. Подобрав Лизу по пути, мы отправились в Омск. Альму и Киру я оставил с сестрой. Пусть охраняют непутевую, а то Славик что-то совсем пропал. Ни слуху, ни духу. Купе Сергея. Некоторое время спустя. «А я ведь лишь просила оценить фигурку». Лиза, лежащая на кровати, тяжело дышала и обливалась потом. «Отличная фигурка». Довольно кивал я, держа девушку за ее выразительную талию. По красивому животику стекала капля пота. Длинные подтянутые ножки обвили мою спину. Красивая и упругая грудь третьего размера размеренно поднималась и опускалась от тяжелого дыхания девушки. Большие зеленые глаза смотрели на меня с нескрываемым желанием. Алые губки приоткрыты, а шикарные длинные рыжие волосы окутали кровать, словно пламя. «К жабьим играм готовилась», — сквозь стоны ответила та. «Бег, плавание, тренажерный зал». Она прикусила губу и закатила глаза, едва не вырубаясь. «Все, пощады. Блэр, спасай, Блэр». «У меня катка, не отвлекайте», — рыкнула на нас девушка-геймер, сидящая за ноутбуком. «Пуч, скотина! А кто так хукает? Я твою мамку в ресторан водила!» Насколько помню, Пуч — это персонаж зомби-толстяк из какой-то там популярной игры. Или Дока, или Окка. Как-то так. «Предательница!» — простонала Лиза, но еще полчасика она стойко выдержала. После баньки у меня что-то либидо взорвалось. А потом очнулась она. «В смысле все?» — возмутилась Блэр. А мы уже лежали и отдыхали. Я лишь развел руками. «Да блин, это все тупой Пуч, катку затянул». Поворочившись, девушка вернулась к ноутбуку и вновь запустила игру. Ну а я... «Что это?» — удивилась Лиза, когда я показал ей весьма увесистую бутылочку с серебряной жижей внутри. Грамм 200. Мы, к слову, все еще лежали в кровати. «Зелье особое. Поможет развить твою магию. Но оно весьма тяжелое». «Спасибо», — пробормотала она и обняла меня. После чего залпом опустошила зелье, и эффект не заставил себя долго ждать. Это зелье на основе слезы высшей дриады, но немного мягче, чем то, которым я напоил народ и сам пил. Все же приготовил его я в нормальной лаборатории, а не на коленке, да и ингредиентов больше было. Но даже так Лиза знатно встряхнула. Но если тогда мы более 2 часов лежали телами и стонали от боли, то рыжую отпустила всего через час. Еще полчаса она просто лежала и тяжело дышала. «Ужас! Словно черви проникли в вены и ели меня изнутри», — простонала девушка. К тому же вся липкая и грязная. «Хитрый гад!» — она стукнула меня по бочине. «После такого никаких мыслей о сексе быть не может». Я лишь рассмеялся, потому что так и есть. Сперва сладкое, а потом немного лекарства. Вскоре мы ушли в душ и привели себя в порядок. Ну и Лиза вырубилась. Но это ладно. Зелье, которое мы с Машкой готовим, будет в разы мощнее и суровее. А еще я закончил с настойкой на семенах гиги. Точнее, закончил я, можно сказать, давно, но она только-только настоялась. Я понюхал его, и это ух! Прямо хорошо! До Омска добрались без проблем. Оттуда в Москву, где мы подобрали блондинок, а также... «А ты что здесь делаешь?» — поинтересовался я у тетушки Василисы, встречая девчат в фойе дирижабля. «За тетушку я могу и обидеться, и...» Она приложила пальчик к губам, а взгляд такой шкодливый. «К примеру, наслать на тебя сон, скажем, эротического характера. Но для тебя это скорее будет кошмар, а вот для пяти негров вполне эротическим». «Тогда мне ничего не остается, кроме как не давать тебе уснуть». Я расхохотался, а та лишь покачала головой. «Делами буду заниматься. Заодно проконтролирую прием этой твоей настойки. А то ты...» Она строго посмотрела на меня и обреченно простонала. «Ладно, все вы, зябликовы, привыкли превозмогать. И зелья ваши придумали какие-то жестокие садисты». Обе блондинки тут же закивали головами. «Вот», — Василиса указала на девушек. «Поэтому прием строго под моим надзором. А потом я в Грецию товар закупать. А то твой дядька заходил, половину товара скупил». «Со скидкой?» — прищурился я. «Ой, да иди ты!» — фыркнула та и скрестила руки под грудью. «С вынужденной скидкой. Я этому гаду должна. Пришлось скинуть аж половину». «Ох, какие там торги были! Я прям впечатлена!» — заулыбалась Ольга. «Твой дядька тот еще злодей». «Есть немного», — хохотнул я, «потому что выбить скидку — это почти как заработать. Зябликвы любят скидки, и зарабатывать тоже любят». Вскоре женщины расселись по дирижаблю, а затем мы собрались в моей каюте. Причем Блэр с Николь и даже Марина тоже присутствовали. Духовное развитие никому не помешает. Ну, кроме Василисы. Ей такая настойка бесполезна, словно капля воды в ведро песка. А нам... «Что ж, настойка на семенах Гиги весьма необычная», — вздохнул я и окинул взглядом кучу женщин. Мы сидели на полу, заняв его почти весь. «Поэтому я вас всех свяжу». «Ты прикалываешься?» — нахмурилась Анна. «Если бы», — ухмыльнулась Василиса. «Я навела справку про эту гадость, что ваш красавец приготовил, поэтому и вызвалась проконтролировать. Не хватало, чтобы в вас еще всякие демоны вселились и прочая дрянь». «Демоны? Прочая дрянь?» Анна еще больше нахмурилась. «Все будет хорошо, доверьтесь мне». Максимально честно и уверенно в себе улыбнулся я и на всякий случай перенес в руки моток веревки. «Оль, всегда, когда он так говорит, начинается полная жопа. Бежим! Ай!» «Поздно!» — хмыкнул я и приступил к связыванию. «Это будет весьма веселое духовное приключение. Вошли и вышли. Делов-то на минуту».